Прошлое заключено в настоящем как следствие прошлых причин. Поток материи, идущий из прошлого через настоящее в будущее, непрерываем. Прошлое в настоящем – это один из его аспектов. Но прошлое, кроме того, всегда существует в свитках Акаши. Это второй аспект прошлого. Точно так же и настоящее в виде творимых причин формирует будущее и существует уже в нем. Оно, будущее, непреложно творится причинами настоящего и прошедшего. Те причины или зерна будущих осуществлений, которые посеяны нами в прошлом для достижения совершенно определенных результатов, существуют и не могут быть уничтожены, и не могут предначертанных нами следствий не дать. Поэтому великий план преображения вашей планеты не может не воплотиться в жизнь. Очень важно зорко отмечать последовательные ступени осуществления заповедной сказки. Правильно отметили ощущение железной непреложности осуществления во времени наших решений. Не может остановить их ничья воля, если воля моя говорит, что настал срок выявиться тому или другому явлению, ведущему к предначертанному нами будущему. Обычно прошлое в его видимых и невидимых аспектах в настоящем не чуют, не признают и не видят, но оно есть. Точно так же не видят и будущего, которое уже существует и оформляется в настоящем. Не видят и тех ступеней планомерной последовательности, которая ведет в сужденное будущее. Но мы говорим и утверждаем, вопреки очевидности плотной, что поток эволюции не остановить никакими мерами, никакими усилиями старого уходящего мира. Утверждение нового мира идет в соответствии со сроками, то есть космическими условиями существования вашей планеты. Мы создали фундамент для построения нового мира и стены возводим, и построение наше, устремленное в будущее, уже существует как твердыня, созданная нами в прошлом, как огненная причина ее непреложного и предначертанного осуществления уже в плотных формах. Это будущее уже есть в настоящем, но еще невидимо глазу. В этом залог его исполнения и ручательство наших решений. Исполнители наших решений, посланники наши, приносят в мир осведомление о ближайших задачах эволюции, дабы меч, разделяющий землю на мир, новый и старый, мог ярко сверкнуть и виден быть всем, дабы люди могли уже сознательно примкнуть к тому или другому и сознательно встать на сторону тьмы или света. Великое разделение человечества углубляется, и к полюсам света и тьмы яро тяготеют принадлежащие свету и тьме духи с тем, чтобы решить участь свою навсегда. Безумием тьмы, вставшей на защиту старого мира, не будем смущаться. Тьма пожрет сама себя и с собою потянет на дно всех приспешников уходящего мира. Старый мир осужден, ибо мы на стороне нового мира.